В таком состоянии Франк пробыл довольно долго. Вдруг Рио Санто почему-то сдвинул брови. Свет от стенных канделябров падал прямо в лицо маркиза. В одно мгновение Франку представилось, что лицо это ему знакомо. Ему вдруг вспомнилось то страшное несчастье, которое однажды случилось с ним в жизни. Человек, который был повинен в этом, походил на маркиза Рио Санто. Правда, сходство было незначительным, и едва лицо маркиза приняло обычное выражение, как сходство исчезло. Франк засомневался. Он отбросил все подозрения, тем более, что и без того у него было много мотивов питать неприязненные чувства к маркизу. Наконец Рио Санто встал, чтобы пройтись по залам. Франк только этого и ждал. Он, как светский человек, сумел маскировать свое волнение. С поддельным спокойствием и непринужденностью подошел он к маркизу. «Маркиз, вы сейчас сказали, что хотели бы познакомиться?» Рио Санто сначала не узнал его. Потом пожал руку и ласково улыбнулся. «Очень рад, сэр Франк Персиваль», — сказал он. «Я с нетерпением ждал знакомства с вами. Леди Кэмпбелл мне говорила много хорошего. Она любит вас так нежно, как может любить только мать, а мисс Тревор относится к вам как любящая сестра. А вы в силу долга считаете нужным любить то, что она любит?» — спросил Франк с сарказмом, судорожно сжав руку маркиза. Потом он продолжал с жаром. «Моя роль здесь сделалась очень смешной. Что ж, я такое теперь? Отставной жених? Человек, который всем мешает? Маркиз, я люблю мисс Мари Тревор». Маркиз не отнимал свои руки. Он оторопел сначала, но быстро оправился и продолжал более холодным тоном, но утонченно вежливо. «Это мне было известно, леди Кэмпбелл сообщила мне, но я думал, мы все надеялись, что...» «Кого это разуметь под словом «все»?» — прервал его Франк. «Все это я, леди Кэмпбелл и только...» — вскричал Франк. — Больше никто. Если вы назовете третье имя, вы будете бесстыдным лжецом. — Все? — Это я, леди Кэмпбелл и мисс Мэри Тревор, — произнес маркиз протяжно с ударением на последнем имени, и в ту же минуту, высвободив свою руку, как бы невзначай, приложил один палец к губам. «Мое поведение было не такого рода, чтобы я заслуживал вашего оскорбительного вызова», — продолжал маркиз уже мягким тоном. «Сэр Франк, я предполагал стать одним из ваших друзей, вы же решили совершенно иначе. Я готов к вашим услугам». Ни один мускул не дрогнул на лице маркиза, когда он говорил эти слова. «Это было то же самое лицо, которым он очаровывал общество. Франк только этого и ждал. Он даже покраснел от удовольствия. «До свидания, сэр, до завтра», — сказал он. «Нам тесно обоим на свете. Один должен умереть и предоставить таким образом право на счастье другому. Я благодарю Создателя, что нашел в вас мужественного человека. До завтра». «Вы познакомились с Франком Персивалем?» — спросила с некоторым волнением в голосе леди Кэмпбелл, когда маркиз подсел к Мэри. «Это прелестный молодой человек», — беззаботно ответил маркиз. Глава 10. Еще тетушка. В полдень следующего дня Сюзанна отправилась по адресу, который дал ей слепец Тиржель. На Вимпольской улице она скоро нашла дом с цифрой 9 на дверях. Это был большой красивый дом с фронтоном, украшенным множеством арабесков. Сюзанна ударила в дверь медным молотком. Тотчас же дверь отворил лакей в дорогой ливрее. Не говоря ни слова, он провел ее в залу, где сидела служанка в дорогом костюме. Она, по-видимому, кого-то ждала. По костюму и элегантной фигуре ее можно было принять за госпожу. Как только Сюзанна вошла, служанка встала и, почтительно поклонившись, проговорила по-французски: «Я сейчас же доложу герцогине о прибытии вашего сиятельства. Не угодно ли вам будет, княгиня, обождать в гостиной?»